От издателей. Во время приготовления к изданию настоящего полного собрания сочинений Козьмы Прудкова до издателей дошел слух. Первое, что в публике ходят по рукам рукописные, пасквильные и неприличные стихотворения, подписанные именем Козьмы Прудкова. И второе, что в журнале «Век» продолжается печатание статей, подписанных подложно этим же именем. Издатели настоящего собрания сочинений Козьмы Прудкова, как единственные по смерти графа Алексея Константиновича Толстого лица, имеющие законное право говорить от имени Козьмы Прудкова и печатать его произведения, уже неоднократно протестовали печатно против злоупотребления этим именем. Они вынуждены теперь повторить свой протест не с целью бесполезной попытки исправить литературные нравы, но в предостережение нашей публики от обмана. В предисловии к настоящему изданию, смотри биографические сведения о Козьме Прудкове, перечислены те произведения Козьмы Прудкова, которые, принадлежа ему, не вошли в это собрание его сочинений по соображениям издателей. Засим все написанное Козьмою Прудковым в этом издании напечатано. Следовательно, всякие другие произведения в стихах или в прозе, рукописные или печатные, оглашенные от имени Козьмы Прудкова, не принадлежат ему, то есть составляют подлог. Лица, прибегающие к такому подлогу, очевидно, желают или придать своим произведениям значение и вес, облекаясь в популярное имя Козьмы Прудкова, или взвалить на него совершение таких поступков, за которые сами хотят избегнуть ответственности.